Мой портрет. Когда в толпе ты встретишь человека, который наг, у меня, впрочем, есть вариант, на коем фраг, это примечание мое, Козьмы Прудкова. Итак, когда в толпе ты встретишь человека, который наг, чело мрачней туманного казбека, неровен шаг, кого в лосы подъяты в беспорядке, кто, выпия, всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я. Кого язвятся злостью вечно новой из рода в род, с кого толпа венец его лавровый безумно рвет, кто ни пред кем спины не клонит гибкой, знай, это я. В моих устах спокойная улыбка, в груди змея.